Глава 15. Рыцарь и колдунья. Сказка 4. Вечером все снова собрались в гостиной послушать сказку. Но на этот раз учеников ждал сюрприз. На полке буфета красовалась большая куполообразная птичья клетка с открытой дверцей. Внутри никого не было. Ребята принялись с интересом изучать новый предмет, а Тори, словно жираф, вытянула шею, пытаясь достать клетку носом и хорошенько обнюхать. Только Соню клетка не заинтересовала. Наоборот, девочка почему-то стала опасливо оглядываться по сторонам. «Что с тобой?» — спросила Лина, заметив ее беспокойство. «Все в порядке. Просто это та самая клетка из библиотеки, в которой сидел говорящий ворон». «Из библиотеки?» — удивилась Алиса. «Но мы с Линой тоже там были и никакой клетки не видели». Она посмотрела на подругу, ожидая, что та подтвердит ее слова. Но соседка по комнате неопределенно дернула плечами. «Может, именно этот ворон нас тогда и напугал? Там ведь темно было». «Может быть. Тогда где он?» Вопрос Алисы остался без ответа. Она встретилась взглядом с Сашей, но тут же отвела глаза. На какое-то время в гостиной стало тихо. Только маятник старинных часов ритмично и глухо отсчитывал секунды. Каждый из присутствующих думал о своем. Перемены, которые так внезапно ворвались в обычную жизнь ребят, еще не были до конца ими приняты. Все происходило слишком стремительно. Новый день подбрасывал все новые и новые сюрпризы, в которых они даже не успевали как следует разобраться. «Что это?» Егор вдруг подскочил со стула и ткнул пальцем в подоконник. «Там что-то шевелилось. Я видел какое-то движение за шторой». «Может, показалось?» — с сомнением спросил Саша. Егор обиженно фыркнул, но сказать ничего не успел, потому что Соня вдруг быстро подошла к окну. «Где?» Егор ткнул пальцем в край подоконника. «Как оно выглядело?» «Да кто его знает?» — стушевался парень. «Просто тюль зашевелился». «Так, может, это сквозняк?» — предположила Алиса. Но Соня не слушала ее. Она резко отдернула штору и, громко обращаясь в сторону пустого окна, позвала. «Тимофей?» Ребята посмотрели на нее и многозначительно переглянулись. Не сошла ли Соня с ума от переизбытка впечатлений? Но Тори вдруг тоже напряглась и с подозрением уставилась на подоконник. В ответ на сомнение прозвучал мягкий тягучий голос. «Привет, Плакса!» Ребята огляделись по сторонам, но кроме них и собаки в комнате никого не было. «Привет, Тимофей, кот-призрак!» — радостно воскликнула Соня. «Почему ты прячешься?» «Я вовсе не прячусь», — протяжно ответил невидимка. «Просто я стеснительный. За долгие годы отвык от шумных компаний. К тому же по природе недолюбливаю огромных и зубастых псов». «Надо убрать собаку, он ее боится», — потребовала Соня. «Но ведь Тори совершенно безобидна», — обратилась Лина к подоконнику и неуверенно добавила. «Вам не следует бояться, кем бы вы ни были». От откоса отделилась большая тень, по форме очень похожая на кота. Потянулась, изогнулась, а затем, обвив себя хвостом, торжественно уселась в центре подоконника. «А кто сказал, что я боюсь? Бояться и недолюбливать — разные вещи». У ребят челюсти отвисли. Перед ними сидел полупрозрачный кот, да к тому же говорящий. Тори тоже его видела. Она поставила передние лапы на подоконник и попыталась обнюхать странное полупрозрачное существо. Но отсутствие кошачьего запаха смущало, и собака растерянно заскулила. «Милый песик», — стараясь не шевелиться, сказал призрак. «Но нельзя ли его все-таки от меня убрать?» Лина оттащила возмущенную и упирающуюся всеми четырьмя лапами Тори от подоконника и отправила во двор. «Благодарю», — с достоинством произнес призрак. Тут в гостиную вошла Елена Захаровна с книгой сказок в руках. На правом плече хозяйки восседал большой черный ворон. «О, вижу, вы уже познакомились с Тимофеем», — заметила она. «Вот вам еще один мой друг и помощник». Ворон приветственно склонил голову и проскрипел: «Георг». «Алиса, Лина, Егор и Саша». Хозяйка по очереди представила всех учеников Ворону и Тимофею. «С Соней вы уже знакомы». Ворон подмигнул брюнетке блестящим черным глазом. Ребята переводили удивленные взгляды с одного говорящего помощника на другого. «Георг и Тимофей всегда помогут вам советом. Обращайтесь. Только не стоит верить всему, что они говорят. Они известные шутники». «Что ты такое говоришь, хозяйка?» Хором возмутились Ворон и кот-призрак. «Хватит болтать. Пора читать сказку». Ворон перебрался в клетку, уселся на жердочку и приготовился слушать. Кот-призрак, грациозно спрыгнув с подоконника, взобрался на буфет поближе к старому другу и свернулся там калачиком. Ребята, как по команде, вернули отвисшие челюсти на место и расселись вокруг стола. Алиса подтянула к себе тяжелую книгу, и когда та открылась на нужной странице, тихо произнесла знакомое заклинание. Повинуясь магическому приказу, буквы сложились в понятные слова. Тогда девочка вздохнула и принялась читать. «Рыцарь и колдунья». Жил-был рыцарь, потомок обедневшего и почти угасшего дворянского рода. Больше всего на свете хотел он разбогатеть и прославиться. Служил этот рыцарь королю и везде сопровождал его. Однажды во время охоты лошадь сбилась с лесной тропы и привезла рыцаря к озеру, скрытому от людских глаз в самой глуши леса. Сел рыцарь на берегу и стал думать о том, как не везет ему в жизни. Нет у него золота, богатого замка и красивой жены. И тут в зеркале водной глади увидел он златовласую красавицу. «Кто ты? И что делаешь здесь совсем одна?» — воскликнул он. Девушка заговорила с ним и открыла ему свою тайну. Она лесная колдунья и живет здесь в полном одиночестве. Обрадовался рыцарь. Вот кто исполнит все его желания. «Выходи за меня замуж!» — взмолился он. Колдунья взглянула на рыцаря. Тот был молод, силен и красив. «Сможешь ли ты стать мне достойным мужем?» «Клянусь, что смогу!» — пообещал он, и колдунья согласилась. Рыцарь усадил ее на лошадь и увез с собой. Увидев такую красавицу, придворные очень удивились и обрадовались. Все они пожелали рыцарю счастья. Только король, едва взглянув на прекрасную незнакомку, решил заполучить ее себе. С появлением колдуньи в скромном жилище обедневшего рыцаря стали царить достаток и уют. Но девушка не спешила со свадьбой, а рыцарю уюта и достатка было мало. «Как бы заставить ее помочь мне разбогатеть и прославиться?» — думал он. Король меж тем страстно мечтал заполучить красавицу себе. Однажды призвал он рыцаря и велел ему добыть яблоко с волшебной яблони, что растет на краю света. Тот, кто съест хоть один плод с этой яблони, навсегда избавится от любой болезни и проживет долгую жизнь. Добудет рыцарь волшебное яблоко, получит в награду мешок, полный золотых. А если нет, полетит его голова с плеч. Опечалился рыцарь, стал прощаться с белым светом, а когда пришел домой, рассказал все невесте. «Как же мне быть? Как добыть это волшебное яблоко?» — спрашивал он, едва сдерживая слезы. Пожалела его колдунья. Велела спрятаться, на глаза соседям не показываться и ждать ее возвращения. А сама обернулась совой и улетела. Спустя несколько дней сова вернулась, неся в клюве веточку с волшебным яблоком. Превратилась она вновь в красавицу, только очень уставшую, и велела нести яблоко королю, но правды никому не рассказывать. Довольный рыцарь отнес яблоко королю. Тот, увидев соперника живым и здоровым, разозлился, но сдержал слово и отдал обещанное золото. Обрадовался рыцарь. Как легко ему удалось разбогатеть, а невесту даже поблагодарить забыл. Но радоваться пришлось недолго. через какое-то время снова призвал его король и приказал: «Принеси мне свирель сладкоголосую, что о любом всю правду споет. Принесешь — получишь замок и земли во владение, а если нет — голова с плеч». Снова опечалился рыцарь. Идет домой, по дороге с белым светом прощается. «Да где ж искать мне эту свирель, что о любом всю правду споет?» — пожаловался он колдунье. Та вновь пожалела его, велела спрятаться, обернулась совой и улетела. Долго прождал рыцарь. Наконец вернулась сова, грязная и уставшая, принесла в клюве волшебную свирель. Обрадовался рыцарь, схватил свирель и побежал к королю. Страшно разгневался тот, увидев соперника, но слово сдержал, пожаловал земли и замок. Вот так легко сбывались мечты рыцаря. Теперь у него и золото было, и замок с землями, и невеста-красавица. Только опять радоваться долго не пришлось. В третий раз призвал его король и сказал: «Невеста твоя так хороша, что достойна стать королевой. Скоро состоится рыцарский турнир. Победишь меня — отдам тебе королевство. Нет, твоя невеста станет моей». Пришел рыцарь домой и рассказал все колдунье, надеясь, что она опять спасет его от беды. Но на этот раз красавица, выслушав, сказала: «Здесь я помочь не в силах. Пришло время и тебе поработать. Ты молод и силен, а король хоть и жесток, но держит слово. Если не любишь меня, то отдай ему и будь свободен. Если любишь, сразись». Испугался рыцарь, что не одолеет короля. Не раз видел он, как бесстрашен тот в сражениях. А еще больше хотел он получить королевство и стал уговаривать невесту помочь ему колдовством. «Неужели не жаль тебе меня? Король сильнее и опытнее. Ослабь его прежде своими чарами. Лишь тогда я смогу победить». Подумала колдунья и сжалилась, ведь любила она рыцаря. Но предупредила: «То, что мне предстоит сделать, не в моей власти. Буду я просить помощи у древних сил, и они потребуют плату. Готов ли ты отдать то, что однажды я попрошу у тебя?» «Клянусь, отдам все, что пожелаешь». Велела невеста ему спрятаться, а сама обратилась с совой и полетела в лес. Через несколько дней вернулась она печальной и молчаливой, но рыцарю велела ни о чем не беспокоиться. Тем временем на турнир съехалась вся знать королевства. Рыцарь хорошо сражался, многих смог превзойти в поединках. Наконец настал день, когда он и король должны были встретиться лицом к лицу. Но чем ближе приближался назначенный час, тем сильнее боялся рыцарь. Он видел, с какой легкостью его соперник наносит победные удары, и не замечал в нем никаких признаков слабости. «Мне конец», — сказал он невесте перед самым боем. «На короля не действует твое колдовство. Он прихлопнет меня, как муху, потом отрубит голову, а тебя заберет себе». Перед сражением король подъехал к колдунье и поднес ей в дар волшебное яблоко и сладкоголосую свирель, а затем громко, чтобы все слышали, произнес: «Этот бой мы ведем за тебя, прекрасная дева. Кто из нас победит, тот и станет твоим мужем. Знай же, что я готов рискнуть ради тебя королевством». Затем король, указав на противника, обратился к придворным: «Если я проиграю, этот рыцарь станет вашим королем». Все ахнули и приготовились увидеть захватывающее зрелище. Но едва поединок начался, королевский конь на всем скаку споткнулся. Наездник упал, повредил спину и остался лежать на траве. Слуги подбежали к королю, но тот жестом остановил их. «Оставьте меня, я больше не ваш король». Обрадовался рыцарь. Теперь у него было все, о чем он мечтал. Взял он корону и надел себе на голову. Толпа закричала: «Да здравствует король! Ура!» Тогда же колдунья напомнила рыцарю: «Я помогла тебе, а ты поклялся дать мне все, чего я захочу». «Проси, что хочешь. Я теперь король». «Вижу», — печально сказала колдунья. «Я хочу вернуться в лес. Вели дать мне коня». Но почему? Я должна оставить тебя. Таково условие победы. К тому же я больше не хочу быть твоей женой. Разгневался рыцарь, но еще больше испугался. Ведь именно колдунья помогла ему разбогатеть и стать королем. Все это получил он только с ее помощью. Пытался он остановить невесту льстивыми речами и обещаниями, но та оставалась непреклонной. «Тогда я запру тебя в самой высокой башне, и ты сможешь видеть лес только из узкого окошка под самой крышей». И приказал он страже схватить девушку. Но та вдруг подняла волшебную свирель и попросила ее: «Спой нам всю правду об этом рыцаре». И запела свирель сладкоголосая. «Ла-ла-ли-ла-ла, пришла расплата пора. Обещал быть достойным мужем, да не сдюжил. Ла-ла-ли-ла-ла. На край света не ты ходил, меня не ты отыскал. Короля не ты победил, клятву ты не сдержал. Ла-ла-ли-ла-ла». Услышав правду, заревела разгневанная толпа: «Долой такого правителя!» Колдунья подошла к королю. Он был жив, но так сильно повредил спину, что больше не мог ходить и сражаться. «Поединок не был честным. Из-за меня твой конь споткнулся. Рыцарь не победил тебя, поэтому ты остаешься истинным королем», — сказала она. Правитель грустно улыбнулся и с горечью спросил: «На что народу беспомощный калека?» Тогда колдунья протянула ему яблоко. Король откусил волшебный плод, и тут же кости и жилы его начали срастаться, а раны затягиваться. К тому времени, как съел он последний кусочек, тело его стало моложе и здоровее прежнего. Встал король на ноги, поприветствовал радостных придворных и обратился к колдунье: «Почему ты помогла мне?» «Ты поддался страсти, что недостойна короля», — ответила она. «Но даже тогда ты остался верен своему слову. Пусть случившееся будет тебе уроком и сделает тебя великим правителем». «Будь по-твоему», — сказал король. «Но я был бы еще и счастливым правителем, если бы у меня была такая королева, как ты. Прежде я был ослеплен твоей красотой, а теперь мудростью. Стань моей женой». «Не могу», — ответила колдунья. «Знаю, ты стал бы мне хорошим мужем, но я взяла на себя обет перед силами выше людской власти. Тот, ради кого я сделала это, отказался выполнить обещание, поэтому расплачиваться с древними придется мне. Я навсегда уединюсь в лесной чаще, чтобы служить им. Не держи меня». Опечалился король. Очень не хотелось ему прощаться с красавицей, но понимал он, что обеты надо исполнять. «А что делать с ним?» Колдунья посмотрела на своего бывшего жениха и сказала: «Забери золото и земли, которых он не заслужил, но оставь ему жизнь. Пусть идет с глаз твоих куда хочет». «Но разве этого хватит?» — спросил король. Вместо ответа колдунья подошла к рыцарю и заглянула ему в глаза. «Ты отказался выполнить обещание, и теперь я навсегда останусь в лесу. Но я ни о чем не жалею, ведь мной, как и королем, двигала любовь. Она заставляет совершать глупости даже самых достойных людей. Тобой же двигало лишь тщеславие. Я не могу заставить тебя сдержать слово, но в моих силах сделать так, чтобы никто на свете никогда больше не поверил тебе». Так сказала она, простилась с королем и, обратившись с собой, навсегда улетела в чащу леса. Рыцарь был лишен земель и золота, а затем отпущен на все четыре стороны с условием навсегда покинуть королевство. Ходили слухи, что он прибился к разбойникам, грабившим торговцев, а потом и вовсе сгинул. Король издал указ, запрещающий причинять вред совам, а чтобы заглушить тоску по любви, погрузился в работу. Да так успешно, что сделал жизнь своих подданных лучше, а королевство богаче и сильнее. Со временем тоска его утихла. Он женился на принцессе из соседнего королевства, и у них родился наследник. Король обрел счастье. Но каждый раз, проезжая лесными тропами и слыша уханье совы, он вспоминал лесную колдунью и надеялся, что это она приветствует его. И снова, когда сказка закончилась, ребята физически ощутили переход из одной реальности в другую. С каждой новой историей понимание, что увиденное ни сон, ни фантазия, усиливалось. Они проживали все это на самом деле, а время, следуя чьему-то велению, то сжималось, то разжималось специально для них. Пережив клубок противоречивых чувств, подростки оцепенели. Им показалось, что они стали совсем взрослыми, многое повидали и начали понимать, что любовь и ненависть — лишь части чего-то большего, того, до чего им пока не дотянуться. «Это сказка для меня?» Алиса посмотрела в глаза Елены Захаровны. «В большей степени», — ответила хозяйка. «Хотя и остальным полезно узнать, что любовь не всегда приносит счастье. Колдунья решила стать любящей женой, но тот, кому она доверилась, хотел лишь одного — сделать ее карманной ведьмой. Мы не можем допустить, чтобы людские страсти влияли на нас. Когда колдунья это поняла, даже король не смог остановить ее. Любовь и ненависть порой сбивают нас с верного пути. Ребенок любит родителей и выбирает профессию в угоду им, или ненавидит и делает назло, а не как ему действительно хочется. Влюбленный мужчина отказывается от одиночества. Но что, если лишь в одиночестве он может создать что-то по-настоящему важное? Написать книгу или сочинить музыку? Женщина забывает о собственных желаниях ради детей и мужа, но несбывшиеся мечты рано или поздно заставляют ее возненавидеть тех, ради кого она от них отказалась. Люди с легкостью говорят о любви, но о ненависти говорить не принято, хотя это лишь стороны одной монеты. Маятник качнулся в одну сторону, и люди любят что-то, качнулся в другую, и люди уже это же ненавидят. Любовь и ненависть бывают глупыми и жестокими, но магу надо пройти через них, пережить, не увязнув, как муха в паутине, чтобы выработать иммунитет и стать сильнее. На свете есть более важные вещи. «Вы говорите о клятвах?» — спросила Алиса. «До сегодняшнего дня они казались мне пережитком прошлого». Исполненные обеты порой наделяют магией даже самых обычных людей. Вопрос лишь в том, кому и в чем ты клянешься. Я хочу, чтобы вы поняли, любовь — это не цель для волшебников. Любите и ненавидьте столько, сколько понадобится. Но потом оставьте эти чувства обычным людям. Перед вами другие задачи. «Да что вы знаете о любви?» Вдруг резко спросила Лина. «Простите, я не хочу быть грубой, но вы живете в глуши одна, без детей и мужа. С вами только брат, ученики, да ворон с призрачным котом». В гостиной снова стало тихо. Несмотря на всю благожелательность хозяйки, говорить с ней в таком тоне было опасно. Но Елена Захаровна не обратила на резкий выпад никакого внимания. Лишь грустная улыбка коснулась ее грустного, добродушного лица. «Об этом мы еще обязательно поговорим», — пообещала она.